Я печально мотнула головой и вновь перешла на бег. Давно заметила, жалобы на несправедливую судьбину лучше всего в чувство приводят. Понуешь так немного, пожалуешься на тяжелую жизнь нечисти, и звериное бешенство само собой на нет сходит. Солнце уже клонилось к закату, когда мне пришлось вновь затормозить и перейти уже на осмысленный осторожный шаг. В нос ударила неимоверная вонь разлагающегося мяса. Ничего не понимаю. Круг мертвых дальше, до него еще добрых 3 мили, а смертью пахнет здесь. Возникает вполне закономерный вопрос – почему? Я скользнула с тропинки в высокую траву, которая послушно расступилась, открыв небольшую топтанную полянку. Желтые крупные цветы пузырника, обрамляющие ее, тут росли особенно буйно, словно их щедро удобряли. Недоуменно, дернув хвостом, я шагнула к центру непонятного круга и тут же отшатнулась, брезгливо сморщившись. Неудивительно, что травы тут так густо разрослись. Их же кровью кто-то усердно поливает. Вон, земля вся аж темно-красная, напитавшаяся чьей-то смертью. Я неспешно обошла вокруг непонятного места и задумчиво почесала задней лапой. Почему жертвоприношения совершались здесь? Может, на поляне что-нибудь спрятано? Какой-нибудь древний амулет, который требует постоянных щедрых воздаяний? Интересная идея, надо проверить. С этой мыслью я набрала в легкие побольше воздуха, задержала дыхание, спасаясь от смрада, и вышла в центр полянки, туда, где земля была наиболее утоптанной и влажно лоснилась под лучами солнца. Постаравшись отвлечься от мысли, что стою сейчас буквально на крови, быстро заработала передними лапами, разрывая мягкую податливую почву. Рыть пришлось долго. Я успела 1000 раз разочароваться в своей затее. В самом деле, с чего вдруг кому-то прятать на обычной поляне таинственные амулеты? И потом, кажется мне, что от вещи, которые требуют столь жутких подношений, хорошего все равно ничего не дождешься. Вдруг в этом месте похоронен какой-нибудь демон, и окрестные жители поливают его кровью, чтобы не проснулся раньше времени. И если я его сейчас разбужу, вряд ли он обрадуется. Точнее, не так. Он-то как раз обрадуется возможности разнообразить свое меню и закусить глупой и без меры любопытной нечистью. Однако все эти опасения никак не могли унять исследовательского зуда в кончиках моих лап. Правда, люди говорят, помани метаморфа тайной, он сон потеряет, пока ее не разгадает. Так и в этот раз я уже почти скрылась в вырытой яме с хвостом, но перерывать раскопки не подумала. «Это ж надо, столько тут живности поубивали», – лениво рассуждала я, отфыркиваясь от летящих в разные стороны комьев земли. «Сколько рою, все кровью пахнет. Как напиталось тут все?» Тут мой коготь с металлическим лязгом за что-то зацепился. «Наконец-то! А то так ведь недолго землю насквозь прорыть и упасть прямо на спины тех черепах, которые нас всех держат. Тут они удивятся». Увлеченная этими мыслями, я быстро освободила странный предмет от земли, взяла его в зубы и вытащила на поверхность ямы, чтобы осмотреть хорошенько. И тут же восхищенно фыркнула, потому как находка мягко сверкнула в лучах солнца. Это был браслет. По всей видимости, древний, потому как серебристо-серый металл уже потемнел от времени. По узкой, ровной поверхности – шли непонятные письмена. Я осторожно потерла их мягкой подушечкой лапы, готовая в любой момент задать драпака, если после этого вдруг явится рассерженный демон. Но ничего не произошло. Надпись просто стала ярче, отчетливо проступив белыми, чуть светящимися линиями на поверхности браслета. «Непонятно», – протянула я, чуть слышно пытаясь сообразить, что теперь делать с этой находкой. Зарыть от греха подальше в землю? Жалко. Вдруг за нее запретные гильдии хорошие деньги заплатят. Да и на гномах, если что, неплохо заработаю. Им же только новый металл или сплав покажи. Все сделают, лишь бы такую редкость заполучить. А я никак не могла понять, из чего сделан браслет. Для серебряного слишком твердый. Для изделия из звездного металла не жжет кожу. За рассуждениями я не заметила, как надела странную находку себе на лапу. Надела и только тогда осознала, что натворила. Замерла от испуга, ожидая, что меня сейчас разорвет на месте неизвестной магии. Или я превращусь в жуткое чудовище, которое пойдет убивать налево и направо. Но ничего не произошло. Браслет приятно холодил кожу, каким-то незаметным образом уменьшившись в обхвате и не думая сваливаться с лапы. Еще лучше. Неужели его будет невозможно снять? Я икнула от ужаса и изо всех сил дернула злосчастную находку зубами. К величайшему удивлению, она сразу же свалилась на землю, не сделав ни малейшей попытки навредить мне. Например, шкуру подпалить или лапу оторвать. И что теперь делать? Прятать? Жалко. Вдруг потом не найду. Неожиданно я разозлилась на себя за глупые сомнения и решительно сунула лапу в браслет. Чего мне бояться, если до возможной смерти меньше суток осталось? Когда лежишь на дне пропасти, дальше падать просто некуда. Так и сейчас. Ничего более плохого со мной случиться уже не может. Металлическая полоса плотно прилегла к телу, доставив это неожиданно приятное ощущение. Захотелось еще раз провести когтем по непонятной надписи, наслаждаясь шероховатостями и неровностями загадочных знаков. Но времени на это не оставалось. Пылающий шар солнца уже коснулся линии горизонта. Через час-другой стемнеет. Поторопимся. Я еще раз пристально оглядела странное место, пытаясь запомнить его расположение, и неторопливо потрусила дальше. В любом случае, если память подведет, то по запаху обнаружу. Следовало признать, Марий абсолютно не нуждался в помощи проводника для того, чтобы найти круг мертвых. Седовласый храмовник и сам прекрасно знал, где находится конечный пункт его путешествия. Поэтому он остановился в какой-то миле от запретных камней. Умно. С одной стороны, идти далеко не надо, а с другой ночью хоть немного поспать удастся. Усопшие, если и будут бесноваться, то на таком расстоянии вряд ли сильно побеспокоят путников. Моя задача немного облегчалась тем, что храмовники выбрали для привала небольшую низину, по краям которой росли пышные кусты пачкульника, увитого дымьян травой. Идеальное убежище. Происходящее в лагере противника видно как на ладони, а вот мою шкурку в зеленом буреломе даже Дори с ее хваленым эльфийским зрением не заметит. От магического же обнаружения надежно прикрывала зеркальная защита. Было скучно. За прошедший день я немного свыклась с мыслью о скорой смерти. Даже не так. Долгий выматывающий бег и сильнейшее чувство голода вытеснили из головы все опасения и тревоги. Охотиться в здешних краях представлялось мне совершенно бесполезным занятием. Крупная дичь слишком умна, чтобы жить рядом с кругом мертвых, а мелкую смысла нет бить. На ее добычу в конечном счете больше энергии уйдет. Да и попробуй ее достань, если мыши по норам сидят, испуганно ждут чего-то. Поэтому я призвала на помощь ночное зрение и сосредоточила все внимание на храмовниках, стараясь хоть так отвлечься от грустных дум и бурчания в животе. Служители бога сына занимались, на первый взгляд, странным и бесполезным делом. Тщательно снимали травяной покров с пятачка земли. Потом вбили 4 колышка, которые образовали почти правильный квадрат. Неужто опять реки привяжут? Но зачем? Мои предположения оправдались буквально через пару минут. Марий щелкнул пальцами, и к нему подвели сына Ширьяна. Юноша передвигался очень медленно, словно каждое движение давалось ему с величайшим трудом. «Ничего, мой маленький!» – ласково потрепал его по плечу седовласый храмовник. «Завтра все твои мучения закончатся, и ты станешь могучим и великолепным созданием, сотворенным лишь для убийства неугодных мне». Рики всхлипнул и дернулся всем телом, будто пытаясь разорвать цепи, которые сковывали его руки и ноги. «Не сопротивляйся», – заботливо посоветовал ему Марий. «Иначе будет лишь хуже и больнее. Сейчас мы привяжем тебя, и ты немного успокоишься. Демон, сидящий в своем чреве, принадлежит к земной стихии. Поэтому перед ритуалом пробуждения ты должен как можно больше времени провести именно так, в объятиях своей второй колыбели». «Пошел ты!» – неожиданно четко и внятно произнес Рики с презрением, глядя на храмовника. «Какой невежливый мальчик!» – расплылся тот в радостной улыбке. «Однако завтра ты заговоришь совсем по-другому. А сейчас иди и подумай над тем, что очень скоро ты убьешь своего отца. Без этого ритуал не начнется, впрочем». Мари подошел к Рике вплотную, провел тыльной стороной ладони по его щеке и негромко произнес. «Впрочем, тебе ведь не привыкать, не так ли? Свою мать ты уже упокоил некогда». Юноша скривился, будто от сильной боли, изо всех сил рванулся к храмовнику и тут же обмяк в руках державших его мужчин. «Увести», — сухо приказал Марий, — «и привяжите покрепче. Так, на всякий случай. Все равно ему никуда не деться от меня». Я с неодобрением покачала головой. «Терпеть не могу таких типов. Готова поклясться хвостом, что один на один с тем же Рики, без помощи своего черного колдовства, предводитель храмовников и минуты бы не выстоял. Да я и сама ему с огромным удовольствием накостыляла бы от души». Шарьяна с Гворием даже не стали связывать. Полуэльф сидел неподвижно около невысокого раскидистого дерева, безучастно глядя перед собой. Зеленые нити ловчей сети опутывали его фигуру, словно паучий кокон. Было понятно, что о попытке бегства при таком положении дел не может быть и речи. Полагаю, Гворию даже вздохнуть полной грудью лишний раз было больно. Это могло объяснить тот факт, что он не сделал ни малейшей попытки помочь Ширьяну. Даже не поинтересовался, что же сотворили с храмовником его собратья по профессии. Ширьян лежал в нескольких шагах от Гвория, запрокинув белое, безжизненное лицо к далеким небесам. За все время наблюдения он ни разу не пошевелился. Сдается мне, у моего работодателя дела обстоят хуже всех. Как бы не упокоился прямо на моих глазах. По всей видимости, эти же опасения испытывал и Марий, поскольку он подошел и присел на корточки перед Ширьяном, затем пробежался пальцами по его шее, явно пытаясь отыскать пульс. «Жив!» Наконец, с удовлетворением констатировал он. Встал, с некоторой долей презрения вытер руки о штаны и повернулся к полуэльфу. «Что-то ты притих. Неужто смирился со своей участью?» Гвори чуть слышно хмыкнул и устало отвел взгляд. «Бережешь силы?» – догадался Марий. «Все еще надеешься, что сумеешь помешать мне? Зря. На твоем месте я бы попрощался с приятелем. Если тебя обрадуют мои слова, то знай, Ширьян завтра испытает все то же, через что прошла в свое время Индигерда». «Почему это должно его обрадовать?» Дори, которая до этого с интересом вслушивалась в разговор, стоя поодаль, неслышно подошла ближе. «Разве Гвори знал жену Ширьяна?» «Неважно», – слишком быстро отозвался Марий. «Это дела давно минувших лет. А сейчас, извини, дорогая, пойду проведаю своего будущего демона-хранителя». «Конечно», – склонила голову эльфийка. Дождалась, когда храмовник отойдет на достаточное расстояние, и только после этого с легкой улыбкой обернулась к Гворию. «Как ты себя чувствуешь?» – с искренней заботой спросила она, присаживаясь на траву около жениха. «Ты не замерз?» Гворий вздрогнул от отвращения, когда девушка невольно коснулась его плеча. «Да ты весь дрожишь!» – по-своему поняла это движение Дори. «Я принесу тебе плащ. Только простудиться тебе не хватало». Гворий не стал останавливать девушку, когда она метнулась к костру, где в беспорядке лежали вещи. Лишь прислонился головой к дереву и с глухим отчаянием застонал. Я сморщилась, почувствовав острый приступ жалости. Конечно, не так давно сама с величайшим удовольствием сотворила бы какую-нибудь пакость, как Гворию, так и Ширьяну. Но подобный поворот дела даже не предполагала. Эх, сказал бы мне кто-нибудь вчера, что через несколько часов я буду готова на все, чтобы спасти этих несносных типов. В лицо бы шутнику рассмеялась. Так-то лучше. Вернувшись, Дори бережно укрыла Гворию теплым плащом. «Перекусить не желаешь?» «Уйди!» – сдавленно прорычал полуэльф. «Во имя всех богов, прочь!» «Видно, ты слишком устал за сегодня. Ни капельки не обиделась девушка. «Тогда спи. Завтра будет еще более тяжелый день». Она наклонилась и поцеловала жениха в лоб, отчего тот лишь хрипло вздохнул. Потом отошла к костру, от которого доносились умопомрачительные запахи. «Ужинают», – мрачно подумала я, едва ли не захлебываясь голодной слюной. «Наслаждаются, и как только кусок у них поперек горла не встанет». Оставалось лишь печально облизывать усы и ждать, когда же эта пытка ароматами съестного закончится. К счастью, храмовники быстро завершили позднюю трапезу и принялись устраиваться на ночлег. В багряных отблесках догорающего костра было видно, как Марий благодушно усмехнулся, по-хозяйски привлекая Дорию к себе. Затем недовольно покосился на Гвория и небрежным жестом усилил натяжение зеленых нитей, после чего полуэльф согнулся и с приглушенным всхлипом сполз на землю. «Пойдем», – томно выдохнула эльфийка, увлекая за собой Мария. «Я так соскучилась по тебе». «Я тоже скучал по нашим маленьким шалостям», – отозвался мужчина, будто не замечая легкие смешки остальных. «Идем, милая, тут и без нас справятся». Храмовники и в самом деле не расстроились из-за временного отсутствия своего предводителя, который, подхватив пару одеял, удалился в неизвестном направлении, бережно поддерживая Дорию под руку. На полянке сразу же появились уже известные мне фляги, в которых явно плескалось что-то покрепче вина. По крайней мере, разговор в лагере неприятеля быстро свернул в непристойные темы, а потом и вовсе затих, сменившись дружным храпом. «Рискну», – подумала я, еще раз тщательно проверяя надежность своих зеркальных чар. «Просто подкрадусь к Гворию, может, и парочкой словечек удастся перемолвиться». Самонадеянность Мария распространилась до таких пределов, что он не стал устанавливать защиту на лагерь. В принципе, логично. Вряд ли он мог предположить, что трусливая нечисть в моем лице не бросилась в бега, а последовала за ним к кругу мертвых. Поэтому я, никем не замеченная, беспрепятственно спустилась в низину и подкралась к полуэльфу со спины. Гвори лежал на голой земле, прикрытый лишь тонким плащом, и тяжело дышал, хрипло и пугающе редко. Паутина чужого заклинания плотно спеленала его по рукам и ногам. Я еще раз настороженно прислушалась, но вокруг было тихо. Пьяные храмовники спали сном праведников, а их предводитель вряд ли вернется раньше рассвета, пока не отведет душу с предательницей Дории. Что ж, в таком случае рискну, а вось никто ничего не заметит. Бесшумно переступая мягкими лапами, я скользнула к Гворию, замерла в нерешительности над его неподвижным телом. И что делать дальше? Потрясти его за плечи, что ли? Но к таким решительным мерам не пришлось прибегать. Полуэльф сразу же шевельнулся, едва моя тень упала ему на лицо, и сел с недоумением, глядя на меня. «Это я!» – глупо брякнула я, не найдя, что еще сказать.